Глава 5. Часть 3. По наводке орбита, внимательнейшим образом изучившего карту подземелий, мы оказались в громаднейшем коллекторном зале в форме правильного пятиугольника. Каждая из 5 сторон имелась по крайне широкому и высокому полукруглому проходу, ведущему на все 4 стороны света. Один из проходов был больше, чем наполовину, заполнен соленой океанической водой, врывающейся в коллекторный зал и здесь разбивающейся на 4 потока, попутно смешиваясь с местной мутной жижей. Окончание прохода с соленой водой было у нас, а начало в пору под 5-м причалом, чуть ниже уровня моря. Через него мы ориентируясь по карте. Причину выбора именно этого зала эльф нам пояснил, и мы все согласились с логичностью выбора. Все упиралось в пристрастия и размеры. Деграцию любо морская водичка, а еще он настолько громаден, что попросту не сможет воспользоваться для прохода большинством коридоров и колодцев. Этой глубоководной твари нужен простор. Даже если павший бог подожмет свои лапы с панцирем размером с бульдозер, и ему поделать уже нечего. Искать наверняка закопавшегося в холодную грязь краба нам не улыбалось, и поэтому все радостно согласились последовать плану, предложенному орбитом. И мы создали 4 хлебных следа, каждый из которых вел именно сюда, в коллекторный зал, где лежал главный приз. Самая суть идеи орбита. Обожающий холод и китовое мясо павший бог деграций, радостно похрюкивая, пройдет по следу из крошек к залу, где мы находимся. После чего я дам знать краберам текущее местоположение их любимого божества, и на этом наша роль будет исчерпана. Но окажется ли все так просто? Пронзительный и совершенно непонятный звук звенящим эхом пронесся по лабиринту подземных коридоров. Затем до нас донесся звук глухого и тяжелого удара, будто нечто большое врезалось в неуничтожимую стену. Не успели мы осознать, что к чему, раздался протяжный скрежет. И снова. Жадный и плачущий одновременно, тоскующий и страшный звук эхом отразился от стен и обдал наши спины морозом. «Вода! Вода!» Внезапно начал заикаться гном Крей, тыча пальцем нам под ноги. Широкий поток, врывающийся в канализацию морской воды, дрожал. Не от тяжести шагов, не от завихрений и не от силы течения. Он просто дрожал. Вся поверхность воды покрылась мелкой рябью. «Рос, дуй в дудку!» Рука Киры вцепилась мне в плечо. «Мама, дуй!» «А если это не он?» Сипло отозвался я. «Если это просто динозавр какой-нибудь магический, краберы нас на лоскуты порвут». «Интересно!» – искренне обрадовался лысый эльф, шустро направившись к одному из проходов, откуда доносился звук. «Посмотрю!» «Орбит, не вздумай!» – прошипел я. «Он сейчас сам к нам придет, тогда и насмотришься!» «Может, отойдем?» – предложила волшебница Кэлин, завороженно глядя на черноту громадного и полузатопленного тоннеля. «К стеночке!» «Здравая мысль!» – согласился я. «Давайте к стене, ребят, и приготовьте свитки телепорта. Если это бог, мы его даже поцарапать не сможем. Не вздумайте его приложить чем-нибудь». «Бог!» – хрипло произнес Бом. «А сколько он может стоить на аукционе, а?» «Обалдел?» – возмутилась Кира. «Бога продать решил? Тоже мне Иуда нашелся. К стене давай!» «Но все же!» – не сдавался полуорг. «Сколько?» «Миллионы!» – выдохнул Док. «Это же бог! Живой бог!» «Ребята, вы бредите, что ли?» – проревел я, хватая Дока за шиворот и таща за собой. «К стене все! Кто-нибудь снимает все это?» «Еще бы!» – пискнула Кэлин. «Видеозапись на полную! Это же...» Тоскливый звук заглушил слова Кэлин и заставил наши сердца забиться быстрее. Что бы это ни было, оно приближалось. Вся наша команда прижалась к дальней стене, расположенной совсем рядом с проходом, ведущим к порту и океану. В моих намертво стиснутых ладонях были зажаты 2 самых главных предмета. Передатчик умершего предводителя отряда краберов, давшего нам это задание, и полученная на мели ракушка от замаскированного варвара глубин. Удар! Грохот! Льющаяся по полу вода задрожала так сильно, будто до смерти перепугана. Вода перепугана. Звук был настолько громкий, что у меня заложило уши.

Из прохода, начинающегося в океане, валили все новые и новые крабберы. Их было так много, что они не помещались в тоннели размером с метрополитен. Едва не шли по головам друг друга. Коллекторный зал на глазах наполнялся ужасным воинством. В ушах звенели резонирующие крики подводных варваров, пришедших в экстаз при виде деграция. «О, мягкотелый!» Обратившегося ко мне крабера со щедро позолоченными плечами буквально шатало от перевозбуждения. Блуждающий взор с трудом сфокусировался на моем лице. «Ты выполнил условия! Вы все выполнили условия! Вы вернули нам Бога! И награда не заставит себя ждать!» «Поздравляем! Требования выставленного ультиматума краберов полностью удовлетворены. Награда! Краберы больше не потревожат ни один из великих наземных городов Вальдиры. Почести и дары, достойные старших вождей. Поздравляем! Плюс 6 доброжелательности к отношениям со всей расой краберов. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Альгора. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Акальроум. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города в Хассельроум. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Харадальроум. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с жителями великого города Рохельроум. Плюс 4 доброжелательности к отношениям с общинами лохров-изгоев. У меня с плеч прямо гигантский валун свалился. На лице, само собой, наползла радостная улыбка. Нам удалось. Удалось. «А теперь уходите! Уходите прямо сейчас!» – велел крабер, передавший столь радостную для нас весть. «Завтра, когда начнется закат, встаньте у черты прибоя рядом с местом, где Бог покинул нас. Вновь используй раковину, и мы придем, мы вручим дары. Уходите! Сегодня погибнут многие из нас!» «Ибо не слышит великий деграций нашего зова! Я предупредил!» Тяжело развернувшись, крабер двинулся к возвышающемуся над их головами божеству, почти доевшему лакомство. Краберы окружили его плотным кольцом. Все больше и больше подводных варваров прибывало через тоннель, вливаясь в ряды своих собратьев. Как они собрались утихомирить деграция? Слова на него не подействуют. «Уходим!» – отрывисто бросил я. «Здесь сейчас начнется бойня. Валим, ребят!» «Здесь интересно!» – не согласился со мной лысый эльф. «В смысле? Что значит бойня?» – с тревогой поинтересовался док, чье лицо явственно побледнело. «Тварь начнет забивать краберов в промышленных количествах!» – пояснил я, доставая из поясной сумки свиток телепорта. «Здесь нет их бога, только его тело!» «Я хочу досмотреть!» – категорически заявила Кэлин. «И заснять все до самого конца! Рос, это же новое легендарное видео!» «У этого видео будет плохой финал! Нас всех убьет обезумевший бог!» «Я согласна умереть!» – упрямо мотнула головой волшебница. «Такой шанс выпадает раз в жизни, Рос! А вы портуйтесь! Потом на видео посмотрите, чем все закончилось!» «Я подожду!» – пожал плечами Орбит. «И я!» – тихо произнес док. «Профукаем экипировку!» – вздохнул Бом. «Лады, смотрим дальше!» «И я!» – улыбнулась Кирия. Крей помолчал, но придвинулся ближе к Эллен. А я зло сплюнул, скрестил руки на груди, навалился спиной на стену и вздохнул. «Ладно, подождем своей очереди на Адский экспресс. Сейчас дядя Деграций дожует мясную конфету, порвет всех краберов, а затем займется нами, на закуску, так сказать. В качестве десерта употребит». «Согласна», – отрывисто бросила Кирия, в чем завороженном взоре постепенно начал проявляться настороженный блеск. «Свитки держите в руках. Бог – это бог, машина смерти. Ему достаточно будет один раз взмахнуть клешнёй, и больше половины этой толпы разлетится в щепки, как то раздробленное бревно». «То есть даже вякнуть не успеем», – осведомился Бом. «То есть даже моргнуть не успеем», пояснил я, живо вспомнив прорыв божественной ярости на достопамятном болоте Рейвендарк. «Отприходует нас всех меньше, чем за секунду. Разум его, может, и помутнился. Божественная сила исчезла. Но... да что тут объяснять? Вы посмотрите на эту тварь!» «Тогда я сваливаю!» – отрывисто бросил полуорк. Зрителям быть согласен, а вот погибать – это без меня. Вдруг потом вернуться не удастся за нажитым добром. Вот и я про то же самое, вздохнул я. Улетаем? Дождаться ответа я не успел. Деграций дожрал последние ломти китовой вкуснятины, растопил последний осколок льда и сквозь неумолчные унисонные крики все прибывающих и прибывающих крабберов раздался режущий уши крик Бока. Исполинский краб неуклюже крутанулся на месте, словно разворачивающийся гусеничный бульдозер, и не увидел пути отступления. К тому времени весь коллекторный зал был почти до отказа заполнен крабберами, окружившими свое любимое божество плотным нагорядным кольцом. И Деграцию это не понравилось. Не напугало, это уж точно, но не понравилось. Молниеносное движение обеих страшных клешней, и мы поняли, что боги умеют и любят играть в кигельбан. Тяжеленные тела крабберов с костяным грохотом панцирей разлетелись во все стороны. Деграций словно косой смерти прошелся, разом очистив от докучливых надоед значительную площадь. Штук 5 крабберов врезали в стену над нашими головами и мгновенно погибли от чудовищной силы удара. На нас посыпался дождь из оружия, непонятных обрывков, кусков панциря и клешней. Обхватив голову руками, я съежился и что есть силы заорал. «Валим отсюда! Бегом!» Первым среагировал полуорк. Цапнул пролетающее мимо копье помёрзшего краббера, одновременно активировал свиток и исчез со вспышки перехода. «Бегом!» – повторил я с дикой злостью, смотря на застывшую волшебницу Кэлин, не отрывающую завороженного взгляда от уродливого краба-переростка, устроившего настоящую бойню. А сквозь идущий из порта проход входили все новые и новые крабберы, выливаясь сплошным потоком. Мельком бросив взгляд, я заметил, что среди обычных воинов начали появляться крабберы, обвешанные обильным количеством амулетов, раковин и прочими безделушками. Жрецы? Рядом полыхнул еще один переход, унося Кирию в безопасность. Секундой позже исчез Док. Несчастный Крейс с искренней беспомощностью смотрел на меня и явно не знал, что делать. Кэлин никуда не собиралась, а бросить ее гном не мог. «Гдах! Гдах! Гдах!» По стенам зала ударила шрапнель из тел крабберов и снаряжения. «Забери у нее заплечный мешок и портуйся!» Заорал я, перекрикивая немыслимую какофонию из криков, хруста, визга и крохота. «Забери мешок и все ценное! Понял, Крей? Пусть улетает на Луку Возрождения, но чтобы без большей части экипировки!» «Понял!» – крикнул тот в ответ, тормоша застывшую волшебницу за плечо. «Отдай мешок!» «Хорошо!» Кивнула та, не отрываясь от разворачивающегося зрелища и послушно стягивая лямку мешка. «И поясную сумку вместе с ремнем! Обувь снимай!» «Хорошо!» – столь же послушно отозвалась Кэлин, расстегивая ремень. «Браслеты и сережки!» – продолжал командовать гном, пряча уже полученное добро в собственный мешок. «Цепочку с шеи!» «Хорошо!» «Заколку с волос и ободок!» «Хорошо!» «Выходи за меня замуж!» «Хорошо!» Гном засиял, как начищенная монета. «Завтра идем в ЗАГС!» «Хорошо!» протянул я. «А ты молодец!» отозвался Крей, активируя свиток перехода. Наверняка коротышка записал ответы Кэлин. «Но сейчас я больше переживаю за другого члена нашей бедовой команды, где каждый сам себе на уме. Орбит, пошли! Здесь уже неинтересно!» «А там...» Осведомился лысый эльф, задумчиво наблюдая, как крутящийся Деграций раздавливает своих верующих в лепёшки, а те, даже погибая, продолжают радостно кричать в унисон, не пытаясь сопротивляться. «Там интересней!» – как можно более уверенно произнес я. «Найдем чем заняться!» «Ладно!» – кивнул Орбит, доставая свиток, украшенный рисунком лежащей на тарелке жареной рыбы. «Этот?» «Ага, как и договаривались!» – кивнул я. «Ресторанный!» До начала миссии, в случае успеха затеи, мы условили собраться в порту, где имелся нормальный рыбный ресторанчик, только для сухопутных. Там мы собрались отметить успех задумки за бутылкой хорошего вина и с видом на ночной порт. В самом ресторанчике приобрели свитки телепорта, действующие на расстоянии до 20 км и переносящие сразу к столику. Сервис высшего класса, любой каприз за ваши деньги. Лысого эльфа затянул водоворот телепорта. Я, не став медлить, воспользовался собственным свитком. И когда меня уже накрыла радужная пелена, успел услышать, как в коллекторном зале раздалась песня. Странная, протяжная, успокаивающее. Фигуры стоящих плечо к плечу вокруг деграция краберов начали ритмично колыхаться из стороны в сторону. Раздались тот же ритмичные щелчки клешнями, образовавших нечто вроде медленного такта, на удивление хорошо подходящего к вибрирующим звукам песни. Они его усыпить собрались или успокоить? Сомневаюсь, что получится. Короткий миг темноты, затем туман рассеялся, и я оказался прямо в ресторанчике, как собственно и ожидалось. А вот чего я не ожидал, так это того, что меня мгновенно схватят за шиворот и начнут трясти. «Что мы наделали? Что мы наделали?» Вцепившаяся в мою одежду Кира выглядела до нельзя обескураженной, перепуганной и взбешенной одновременно. «Что мы наделали?» «Да что за...» Задушенно вякнул я, пытаясь отодрать от себя беду. «Успокойся, что случилось?» Крутанув головой, я удивленно заметил, что все столики в популярном ресторанчике пустуют, ни одного посетителя, кроме нас. «Господин!» Рядом со мной материализовался прилизанный официант из местных. «Да?» Хрипло отозвался я, припоминая, что именно у этого официанта мы заказывали столик. «Ваш заказ на столе!» Бледно улыбнувшись, отрапортовал тот. «И прошу прощения, я вынужден удариться в бегство!» «Куда-куда удариться?» Не понял я, задав вопрос уже в спину стримглав улепётывающего официанта. «Эй!» «Рос, что мы наделали? Что мы наделали?» «Босс!» Крик Дока от нашего столика у самой балюстрады террасы также не отличался радостью. «Это полный!» Окончание фразы заглушил тревожный рев, доносящийся с высоченной сторожевой башни, доминирующей над портом. Рев исходил из громадного медного рога, установленного на самой вершине башни. Звук разносился далеко в стороны. Одновременно у меня перед глазами выскочило алое сообщение, изобилующее восклицательными знаками. «Внимание! Мирный статус локации снят. Ведутся боевые действия. Тревога! Акальроум атакован! Все силы на защиту города! Текущая сводка событий! Вторжение краберов идет полным ходом! Главный маяк Звезда Надежды захвачен! Варвары глубин полностью захватили смычку! Беспощадная резня на подводных улицах смычки продолжается! Портовая акватория захвачена! Краберы заняли часть портовых сооружений Акальроума и, не замедляя продвижения, продолжают наступать, сметая ряды защитников словно неудержимая лавина! Первый, третий, пятый, восьмой, девятый и десятый отряды стражи полностью уничтожены. Оставшиеся отряды пытаются сдержать волну краберов на подступах к городу». «Мать его, мать его, мать его, мать его!» – ревел полуорк, вцепившись в перила террасы. «Мать его!» «Рос, здесь и правда интересно!» – довольно улыбнулся лысый эльф, радостно смотря на бушующее над водой зарево гигантского пожара. Еще ни в чем толком не разобравшись, я отодрал от себя руки что-то продолжающее говорить Киры, подталкивая ее, добрался до нашего столика у самого края террасы и уставился в сторону порта. Рядом стоял онемевший гном Крей, с застывшим взглядом смотря на кошмар. «Корабли! Горели корабли! Господи, весь порт охвачен огнем, зарево до самых звезд! Не менее двух десятков судов полыхало, словно праздничные фейерверки. От них исходили столбы чадного дыма, взлетали снопы искр. На палубах горящих кораблей метались крохотные фигурки. Несколько кораблей, чудом избежавших возгорания, судорожно лавировали, пытаясь выйти в открытые воды. И налетая на торчащие из воды крыши домов, ставшие рифами-убийцами в этой неразберихе, я заметил по крайней мере три накренившихся корабля, что на полном ходу налетели на рукотворные рифы, глубоко пропоров борта и днища. С гулким треском трехмачтовый красавец-фрегат с пылающими парусами в один миг переломился пополам и пошел ко дну. Во взбаламученной темной воде мелькнули огромные змеящиеся тела. Нет, не тела, щупальца! Среди обломков корабля метались толстенные щупальца глубоководного чудовища, дробящие мачты, опрокидывающие наспех спущенные шлюпки, обхватывающие тела барахтающихся членов экипажа и утаскивающие их под воду. «О!» – глухо застонал я. «Мать! Что мы наделали? Что мы наделали?» – плачуще продолжала Кирия. «Рос, я туда! Надо остановить их!» «Стоять!» – рявкнул я. «Только попробуй, и больше никогда ничего тебе не расскажу и никуда не позову!» «Рос, там люди кипнут! Эльфы, гномы, ахилоты, лохры!» «Это игра, Кир, это игра! Никто не гибнет! Вообще никто! Успокойся и сядь! Вон натворили мы дел нечаянно! Лишь бы теперь не отхватить за это отчаянно!» «Мы точно замешаны!» «Краберы пришли за своим богом, а местоположение Деграция им указали именно мы!» «Рос!» «Сиди, я сказал!» Зло прошипел я. «Поверь, сейчас многие ловят настоящий кайф и без тебя справятся!» «Я всё-таки помогу!» «Нет, сиди! Куда с нашими уровнями против элитных войск? Сейчас кланы подтянутся, не переживай, помогут защитникам!» В буквально кипящую морскую воду со всех сторон вонзались магические удары. На тёмных припортовых улочках сверкали разряды молний. Доносился лязг оружия, яростно кричали воины. Вдалеке, в противоположной стороне города, мелькали цепочки горящих факелов, приближающихся к месту сражения. Подмога! «О, господи!» – истошно завопил Док, хватая себя за голову. «Метеор! И ещё!» Установленный на башне громадный рог взревел, словно оглашённый. До нас донёсся многоголосый вопль сражающихся внизу людей. Задрав голову, я в полном обалдении смотрел на вспыхнувшие в далёком звёздном небе две невыносимо яркие звезды, стремительно увеличивающиеся с каждой секундой. Не знаю, кто этот идиот, но по порту была применена массовая магия высшего ранга. Что же они творят? Ох, сейчас как! С диким рёвом воздух прочертили два огромных огненных шара, оставляющих за собой дымный след. Вспыхнуло ослепительное белое зарево, и моё зрение отказало на несколько секунд. Под ногами задрожала земля. Грам! Грам! Плачущее эхо разнеслось на километры вокруг. Яростно моргая, я прогнал из глаз радужные блики и вновь оставился перед собой. И, падая на колени, дико заорал от ужаса. «Пригнись!» Впритык над нашими головами пролетел кувыркающийся и пылающий парусный корабль, разваливаясь в полёте. Повсюду падали обломки палубы. На крышу дома рухнула горящая мачта с обрывками паруса. Летели вниз машущие руками фигурки. Всё заняло пару секунд. Ужасный снаряд пролетел, не задев ресторанчик, где мы находились, и тяжело ударился о землю далеко позади, накрыв пылающими обломками несколько домов. Взрывная волна от метеоров просто чудовищная. Поднявшись, я со страхом взглянул на портовую акваторию и снова застонал. С небес падали ещё три яркие метеорные звезды, а внизу ревел чудовищный водоворот, жадно заглатывая в себя всё подряд. От обломков судов и людей до целых домов смычки, построенных руками игроков и посему не являющихся неуничтожимыми объектами. На наших глазах смычка переставала существовать, и сейчас её добьют. А где-то там под бушующей водой продолжали идти по искорёженному и, возможно, даже оплавленному дну краберы, а на их пути вставали выжившие защитники. «Кто придумал бить массой?» – яростно кричала Кира. «Там же не только краберы!» «О да!» – согласился я, неотрывно глядя на падающую с небес смерть. «Многие улетели на возрождение, а сейчас ещё полетят!» «А блин, куда же вы?» Внизу вспыхнула огромная арка массового телепорта. Вспыхнула у самой ревущей воды, у огромных волн рукотворного прибоя, бьющего в причалы, перехлёстывающего через стены и заливающего водой весь порт. Настоящее цунами! Из вспышки телепорта вывалилось несколько десятков игроков в одинаковых оранжевых плащах с поперечными чёрными полосками. Нескольких игроков сразу сбило с ног гигантскими волнами, другие устояли. И в этот момент на порт упало ещё три метеора. Грам! Грам! Грам! Судорожные толчки земли едва не сбили нас с ног. Полыхнуло ослепительное зарево почти ядерной вспышки, поглотившее фигурки так неудачно приземлившихся игроков. «Боевые пчёлы! Это был клан «Боевые пчёлы»!» – простонала Кира. «Идиоты! Кто же прыгает без разведки прямо в полымя?» «Отжужжались пчёлы!» Выдохнул я, не открывая глаз и пережидая вспышку. Наверняка все полегли и экипировку потеряли. Большей частью всё покоцано, да и на трупах осталось. Бом! Вовремя я открыл глаза. Полуорг-бом уже сделал два шага к выходу из пустующего ресторанчика. «Эй, босс!» – пробасил он. «Бом, мы добытчики и собиратели!» – выговорил я, не отрывая взгляда от многострадального порта. «Но мы не мародёры и не падальщики!» Одно дело обобрать противника, будь то в схватке или на войне, добыча свята. Но совсем другое дело грабить тела игроков, полегших там, при этом не участвуя в бое, а просто наблюдая со стороны и выжидая удобный момент. Это уже называется крысятничество, Бом. И с крысами лично мне не по пути. Это всех касается. Ты меня услышал, Бом? Ну? Ну и решай сам. Спокойно кивнул я. Если уйдешь грабить, назад не возвращайся. Верно. Поддакнула Кира с возмущением, глядя на полуорка. Бом, это же... Кирия! Зло рыкнул я. Я уже сам все сказал. Больше ничего добавлять не надо. Бом меня услышал. Бом сам решит. А ты смотри на войну. Вот, выпей вина. Намеренно спокойно, я опустился на удобное плетёное кресло, взял уже откупоренную бутылку и разлил по бокалам красное искрящееся вино. «Садитесь!» – скомандовал я, перекрикивая грохочущую в стороне канонаду. «Посидим, выпьем!» «Садитесь, говорю!» «Эх!» – к моему удивлению и радости, первым сел полуорк Бом. «Принципиально ты чересчур, босс! Не мы, так другие хапнут!» «И пусть!» – пожал я плечами. «А мы свое по-другому возьмем и не замараемся!» Совсем рядом мелькнула короткая вспышка. В ресторанчик вывалилась Кэлин, красующаяся в одном лишь купальнике. «Меня убили! Что в городе творится? Что творится?» Сходу закричала волшебница, глядя на нас округлившимися глазами. «Все бегут, кричат, мечутся! Я как на Локе Возрождения очутилась, меня едва не затоптали! Хорошо, хоть свиток в ресторан вместе со мной улетел! Что такое происходит? И сообщение это перед глазами! Крабберы! Вторжение!» «Война!» – коротко ответил я. «Садись, выпьем!» «Погоди, это из-за нас, что ли?» «Ага!» – убито кивнула Кира, плюхаясь рядом со мной. «Из-за нас! А Рос меня на войну не пускает! Помочь же надо!» Один за другим товарищи разбирали бокалы с вином, не забывая смотреть на разгорающуюся битву. Метеоров больше не наблюдалось. Похоже, игрока, творившего такой беспредел, либо образумили, либо, что более вероятно, попросту прибили. Зато летящих со всех сторон разноцветных трассеров магических заклинаний стало гораздо больше. Все верно, в такой неразберихе рулит только оружие локального, а не массового поражения. Ох, в стороне у самого пирса, в грязной пене бушующего прибоя, мелькнули длиннющие щупальца, с размаху обрушившиеся на сушу. Загрохотала рухнувшая черепичная крыша небольшого строения, зазвенели битые стекла, послышались дикие крики. «Не из-за нас!» – отрезал я, вернувшись к теме разговора. «Не надо тут ля-ля!» «Да как же не из-за нас? Из-за нас началось все это!» Дверь, ведущая из ресторанчика на улицу, с треском разлетелась в щепки. Внутрь шагнула закованная в панцирь четырехногая фигура, едва сумевшая протиснуться в проем. Развернулась, обвела свирепым взглядом помещение ресторанчика, задержала взор на нас и заставленном бутылками и явствами столе. «Приятного аппетита, мягкотелые друзья!» Шелестящий грозный голос Крабера легко перекрыл общий шум. Со стороны улицы донесся перепуганный и стремительно удаляющийся визг неизвестного горожанина, пытающегося спасти жизнь бегством. Не дожидаясь нашего ответа, Крабер развернулся и двинулся на выход. Все верно. С недавних пор у нас с ними репутация в солидном плюсе. Из-за врагов он нас не считает. Скорее наоборот. «Зачем вы начали войну?» – крикнул я в бронированную спину. Грозный воин задержался на секунду и, не оборачиваясь, ответил. «Не мы. Ее начали не мы, друг мягкотелый. Мы просто шли на зов. Мы шли к нашему богу. Морское дно принадлежит всем, и не наша вина, что встретившиеся на пути мягкотелые не захотели нас просто пропустить. Не мы первые обнажили оружие, не мы первые нанесли удар. Удачи вам, мягкотелые друзья, попируйте на славу, пока эта хибара еще не сожжена. Наш народ никогда не забудет ваших славных деяний». «Спасибо!» Криво улыбнувшись, отозвался я. «Спасибо». Крабберы ушли. За стенами ресторана послышались грохочущие по каменной мостовой дробные удары многочисленных костяных ног. Через несколько минут послышался треск очередной выбитой двери. Раздался испуганный крик, несомненно принадлежащий игроку. «Атас, валим наверх, наверх, по крышам!» Похоже, пока что защитники города не справлялись. Карательные отряды краберов прорвались сквозь блокаду вокруг порта и начали методичное истребление всех подряд. А мы сидели в пустом ресторанчике и, потягивая красное вино, наблюдали за наступающим на город апокалипсисом. Сами того не зная, мы зарезервировали не столик в небольшом рыбном ресторанчике на возвышении, а место в ложе, находящейся в театре, где сегодняшней постановкой была война.